13. В шелесте волн. Вскоре явилась Катрин. Всякий раз она появлялась внезапно, как бы случайно и в новом неожиданном образе. На этот раз ее присутствие первой обнаружила Тая. Желая зачерпнуть воды, чтобы залить догорающие угли, девушка перегнулась через прибрежный валун и долго не распрямляла тело. Я хотел позвать внучку, но в мерном шелесте волн услышал знакомые голоса. «Ба, ты сегодня такая красивая!» — шептала Тая. «Твоя красота смущает меня. Я начинаю думать о себе. Мне хочется быть похожей на тебя, но как? Я не нахожу для этого ни малейшего повода». «Сердце мое!» — отвечала волна. «Я лишь твое отражение. Единственное, что нас отличает друг от друга — любовь к Агюсту. Ты любишь его, как милого деда, я же как смысл собственной жизни». На мелководье, в которое вглядывалась Таис, я не различил ничего, кроме белых барашков. Тая обернулась ко мне. «Да вот же она!» В отражении переступившего полдень солнца мне действительно почудилась мерцающая плавь Катрин. Плавь находилась в непрерывном движении и была похожа на танцовщицу, исполняющую огненный фламенко. «Здравствуй, Катрин», — прошептал я. «Моя несравненная Катрин». Катрин ответила тихо, слишком тихо. Звук ее голоса покрыли шелесты волн, а бриз, тот же ластик, стер драгоценный трепет эфира над мелководьем. Ох уж этот бриз, обманчивый вестник рыбацкого счастья. Впрочем, что с него взять? Он такой же невольник, как и я. Дед, пора собираться. Да, милая, здесь хорошо, но нам пора, — ответил я, вглядываясь в пятачок между прибрежных камней, где сидел и удил рыбу фантастический Сандро, где он так и остался удильщиком моей судьбы. Широкоплечий уродец.